Бабакин принялся чертить. В результате получилось что-то вроде козлового крана с четырьмя баками и четырьмя двигателями на верхней балке. Между посадочных опор могла крепиться полуторатонная пассажирская кабина на четырехколесном шасси, для доставки команды с посадочной площадки до планируемой базы. Одну кабину с экипажем доставили, другую подцепили и отправили на орбитальную базу. Либо кран мог доставить на поверхность 4-тонный груз и налегке уйти наверх, на то и заправку. Вообще, многоразовость овладевала умами. Лозина Лозинский возился с челноком «Земля-орбита». Глушковцы быстро поняли, что с возвращением ускорителей первой ступени намечаются большие проблемы. Сажать их парашютно-реактивным способом было нельзя, ударные перегрузки не позволяли использовать ступени многократно. Пришлось обратиться с предложением о кооперации к Челомею. Благо, КБ было создано на базе фирмы Месищева, да и его реутовское отделение съело уже не одну собаку на крылатых ракетах, в том числе и с остро необходимым раскладным крылом. Работа нашлась и Цыге, и Туполеву. Но все равно опередить американцев, собиравшихся запустить свой шаттл к 80-му, не успевали. Помня уроки Луны, Устинов, продолжавший уделять космосу немалое внимание, никого в стиле «давай-давай» не торопил. Важнее было положение с прикладным космосом. На совещании коллегии глав космоса в декабре 75-го Каманин не скрывал гордости. Геостационарные ретрансляторы мало того, что решили проблему связи на всей территории страны, но и приносили остро необходимую для модернизации промышленности валюту. Избыток ретрансляторов позволил сдавать их в аренду, а относительно небольшие цены и забрасываемые атлантами 5 огромные объемы ПН позволяли успешно конкурировать с США. Франция была пока представлена на КСО слабо, хотя в ближайшее время это должно было измениться. Неплохо шла торговля и фотографиями земной поверхности. Многоразовые фотоспутники на базе отлетавших с людьми со Союза летали по 5 раз и позволили снизить цену снимка вдвое. Правда, на горизонте маячили тучки, США собирались запустить спутник фоторазведки, передающий высококачественное изображение с телекамер нового поколения по радиоканалам, а это обещало резкий обвал цен. СССР опаздывал, ПЗС линейки с требуемыми параметрами, а равно ЭВМ с нужным для съема и передачи цифровой информации на лету быстродействием электронщикам пока не давались. Было принято решение форсировать работы. Тем более, что и военные, и геологи, и даже Минсельхоз с Минстроем, да все, получив спутниковые снимки и моментально привыкнув к хорошему, требовали уже не просто информации, а информации оперативной, и в разных спектральных диапазонах. Моряки получили первый спутник морской радиолокационной разведки. Специфика применения, необходимость работы с низких орбит и большое энергопотребление, приводила к необходимости отказа от солнечных батарей, слишком большое торможение в верхних слоях. Ядерные реакторы испытывались. Однако тут была своя проблема. Эмиссионные преобразователи ограничивали и срок службы, и массу установки. А турбины или цикл Стирлинга были еще большей проблемой. Решили доводить эмиссионные реакторы и развернуть работы по реакторам с парогазовым преобразованием. Задача была сложной, но за ожидаемые побочные результаты, повышение надежности, экономичности, габаритов и веса установок, двумя руками уцепились подводники. Даже Каманин, на уровне инстинкта привыкший отсекать дублирующие направления, согласился с решением. Система спутниковой навигации «Цикада» вовсю использовалась моряками, но страдала низкой оперативностью. Система второго поколения, ГЛОНАСС, требовала порядка 30 спутников на высоких орбитах, что при среднем сроке активного существования советских аппаратов третьего года требовало 10 пусков в год. Увеличить срок службы спутников было трудно, как правило, теперь выходила из строя уже не электроника, а вспомогательная аппаратура агрегатного отсека. Причем, что характерно, американцы и французы большей частью обходились совсем без нее. Их электроника могла успешно работать и в условиях открытого космоса, меньшее энергопотребление позволяло сбрасывать тепло в космос без использования циркуляции воздуха в гермоотсеке. Задачи создания негерметичных аппаратов также был поставлен высший приоритет. Проблем было много. Требовалось повысить степень интеграции микросхем, качество элементной базы и монтажа. Первые летные экземпляры обещали выпустить в 78-м. Благо другая проблема, связанная с повышением сроков существования, решалась, С 1972 года на спутниках связи для ориентации использовались электрореактивные двигатели с малым расходом рабочего тела, а с начала 75 гердины. На Салюте-3 отрабатывали технологию получения сверхчистых кристаллов, биопрепаратов и прочих материалов в условиях невесомости. Получалось с умеренным успехом, работающие механизмы и люди на станции создавали микроускорения, не позволявшие достигнуть требуемой частоты. Те же проблемы были и у астрономов, впихнувших на станции УФ-телескоп. Приняли решение на следующей станции, Салюте-5, стыковать требующие полной невесомости модули к станции только на время загрузки, выгрузки и регламентных работ. В остальное время, пусть крутится на той же орбите, но отдельно. Промышленное производство сверхчистых кристаллов должно было повысить качество советских микросхем радикально. К тому же для обслуживания перспективных фабрик такого типа идеально подходил разрабатываемый Лозино-Лозинским челнок. Вообще Салют-3 воспринятый в 1974 как дар божий, еще бы, 30 тонн. Теперь, после всего полутора лет эксплуатации, рассматривался уже только как прелюдия к той, большой, настоящей, модульной надстраиваемой чудесной. В октябре 1975-го наконец достигли поверхности Венеры по-взрослому, были переданы панорамы поверхности и данные о химическом составе. В ближайших планах стояло повторение посадок с расширенной программой и картографирование поверхности в радиодиапазоне. А вот более развернутая работа на поверхности требовала устойчиво работающей при температуре порядка 600 градусов электроники. Решено было выдать заказ Салферову на высокотемпературные полупроводники, тем более, что этой темой заинтересовались и нефтехимики, и металлурги, и военные, куда ж без них. Однако раньше, чем через несколько лет результатов ждать было рановато. То же было и с Марсом. Следующий шаг, возврат грунта, требовал серьезной работы и предполагал паузу примерно до 80-го года. 76-й год прошел как-то буднично. Менялись экипажи на салютах, еще два севера доставили на поверхность Луны экспедиции. Летали фото- и радарные разведчики. Единственным выбивающимся из стандартной череды пусков был полет очередного союза на геостационар. Вышедший из строя экран был при выходе в открытый космос подцеплен и помещен в специальный захват на бытовом отсеке. Вместе с ним он изгорел над Индийским океаном при посадке. Соплюхнулся в океан благополучно, однако малый опыт спасательных операций на море привел к тому, что космонавты вынуждены были дожидаться помощи более 8 часов. Кому надо, выдали по первое число, и наряду с кораблями дальней космической связи Главкосмос заказал два специальных корабля-спасателя на базе скоростных эсминцев, без вооружения, но с четырьмя вертолетами каждый. Однако самое важное событие произошло в другой области. В сентябре ОКПАргон представила новый бортовой компьютер, Домбай-32. Вливание в электронную промышленность дали закономерные плоды. При аналогичном подходе к надежности новый БЦВК имел быстродействие в 1 час 2 миллиона операций в секунду, оперативную память резко увеличенного размера и такой же размер БЗУ. Но главное, комплекс имел высокоскоростную шину, к которой могли подключаться накопители на магнитных дисках. В отличие от блинов ЕСВМ, каждая пластина накопителя при той же емкости в 4 мегабайта имела диаметр всего 20 сантиметров. В одном накопителе могло монтироваться от 1 до 16 пластин. При этом сам комплекс весил всего 20 кг против 70 у старого БЦВК. Впрочем, накопитель на 64 мегабайта догонял вес до прежнего значения, но большинству аппаратов хватало и одного блина, да и без того могли бы и обойтись. В конце года два фоторазведчика слетали уже с новой начинкой, хотя старый Домбай и страховал молодого. Живейший интерес к новинке проявили не только космонавты. Сухой, Мик Яковлев, Туполев, Ильюшин, Миль, Камов, все внезапно поняли, что для нового поколения авиатехники им не хватало вот именно этой штуки. Требуемый объем производства составлял порядка 1500 комплексов в год. В Бердске строились новые особо чистые цеха. Интересно, что отладочные версии комплекса расползлись по рабочим местам самих же проектировщиков. Работать с ними по сравнению с вечно загруженными исками ВЦ было не в пример удобнее. В результате Аргон подумывал о постановке на конвейер специальной серии таких машин, благо цена такого упрощенного комплекса была сравнима с ценой Запорожца. Тут возбудились все, и Академия наук, и танкисты, и ПВО, и промышленность, и даже МПС. Это были уже не шуточки, Тут цехами было не отделаться. Годовая потребность зашкаливала за сотню тысяч. На заседании Совмина в декабре возник грандиозный скандал. Производственных мощностей под поступившие заявки категорически не хватало. На еще одну закупку заводов не было ни денег, ни политического ресурса. Решение предложил молодой директор Александровского завода телевизоров. Его продукция по сравнению с французскими фабриками в Харькове, Витебске и Калуге смотрелась бледновато, и должность свою он воспринимал как расстрельную. Ну и ухватился за шанс, терять-то нечего. Его предложение старую гвардию шокировало. Нет, валютные кредиты просили все, но этот собирался их еще и отдавать. И как? Вообразите себе, делать часть новейших ЭВМ в настольном, домашнем исполнении, с подключением к телевизору, и продавать их иностранцам. Причем всем. Всем, кто захочет. Рука Андропова потянулась к пистолету. Однако же аргументы были приведены серьезные. Во-первых, система команд новой ЭВМ была вражеским шпионом хорошо знакома, ЕСЭВМ, ИБМ-360 тоже. А секреты главные, они не в процессоре, они в программах. А процессоры у буржуев ничуть не хуже. Лучше, чего уж там. Во-вторых, часть функционала для настольных компьютеров была явно лишней, так что всех секретов мы все одно не открываем. В-третьих, в продажу первые машины должны были поступить только через полтора года, а за это время, судя по взятым темпам, Аргон родит еще что-нибудь эдакое. Ну а в-четвертых, ежели сразу объявить о поставках машин на экспорт и всем желающим, да еще и тендер открытый объявить, да не от лица государства, а от отдельного предприятия, желающих найдется, только отгоняй. Может быть, в общем, стрелять на хала погодили, но намекнули, что если что, не вопрос, кредит дали, тендер объявили, и желающие нашлись, Siemens схлестнулся с ИБМ не на шутку. Немцы брали сроками, да и подлян в их договорах привлеченные внешторговские юристы нашли поменьше. Однако же следовало бросить кости США, тем более, что в финале схватки ИБМ предложила взять на себя заботы о продаже персональных компьютеров под своей маркой на соответствующем американском рынке. Рынок этот вызывал у менеджеров ИБМ крупные сомнения, ну кто кроме стайки фанатов захочет иметь дома такую вещь, как компьютер. Но раз уж эти чокнутые русские суют голову в петлю, вай бы и не нот, тем более, что там уже копошилась всякая шелупонь, и обозначить свое присутствие, чтобы все поняли, кто в доме хозяин, было нужно. И вот тут один безвестный внешторговец чуть-чуть скорректировал договор о дистрибуции. ИБМ обязалась распространять компьютеры завода «Рекорд», а вот завод «Рекорд» распространять эти компьютеры только через ИБМ обязан не был. Чуть позже подобную штуку провернул привлеченный ИБМ для написания программ для новой платформы молодой программист по имени Билл, и это опять сработало. Молодой директор «Рекорда» пахал так, как будто за спиной стоял заградотрядовец с наганом. Контингент в Александрове не так, чтобы очень, все-таки 101 километр. Ну да, самых неадекватных поувольняли, они расползлись по соседним колхозам, но адекватных-то где брать? Часть хозрасчетных средств, благо право такое теперь было, пустили на жилищное строительство. Обшаривали все доступные ПТУ, шлялись по радиотехническим частям, выискивая перспективных дембелей. Воровали толковых девчонок в Иваново. Квартирный вопрос был веским аргументом. Ключевых сотрудников посылали на стажировку в Бердск и Воронеж. Благо и у своих теперь уже было чему поучиться, пелюгинская школа успела сформироваться, после полугода жесткой дрессуры войти в чистую комнату без бахил, белоснежного комбиза и маски было как выйти на улицу голым. Однако к моменту пуска фактически нового завода ситуация резко изменилась. Компьютер Apple II, выпущенный в июне 77-го, буквально взорвал рынок. Нужно было реагировать, причем быстро. Своих разработок у ИБМ не было и русский проект становился приоритетным. Глава корпорации лично прибыл в Москву для встречи с министром электронной промышленности и директором «Рекорда». Сделка была не менее масштабной, чем французская, несколькими годами ранее. В Александрове строилась вторая очередь завода малых вычислительных машин, теперь уже в статусе совместного предприятия. Русские давали серьезный выигрыш в цене, как разработок, так и производства. Американцы хотели работать еще и с ВФом, но прибалты, почуя свободу, заганошились, и Устинов лично решил, что береженного Бог бережет. Срочно вырабатывались единые стандарты по протоколам и комплектующим, 20-сантиметровые диски, не успев раскрутиться, уступали место 5-дюймовому стандарту. Впрочем, некоторое количество таких устройств успели попасть и в Штаты. В Бердске и Воронеже суеты не было, заявленную пару тысяч полноценных БЦВК в год благодаря закупленному 3 года назад у франков оборудованию было произвести вполне реально. Вопрос цены при таком специфическом применении также не был приоритетным. Важнее была надежность и проблемы работы в условиях негерметичных отсеков. Эта проблема была окончательно решена к марту 1977 года. Вовремя, надо сказать. В 1977 году открывалось уникальное окно для последовательного прохождения Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. США анонсировали запуск 2 аппаратов. Учитывая традиционно лучшую надежность конкурента, Океан СССР предложил запуск целой флотилии. К счетверенным запускам уже привыкли, так что, поворчав насчет аппетита, Каманин зарезервировал 4 запуска «Атлантов-3» с водородными РБ. 4 двухтонных аппарата стартовали вперемешку с «Вояджерами» в августе-сентябре. Новые БЦВК позволяли перепрограммировать аппараты на ходу, 64-мегабайтные диски копили снимки, передача велась медленно и печально на долгом отрезке пути к следующей планете. Рейд-1 сбросил полутонный зонд в атмосферу Юпитера и ловил данные, пока яичко не было раздавлено огромным давлением. В мощных радиационных поясах Юпитера, рассчитанная на условия ядерной войны, электроника сработала штатно. В связи с успехом остальная тройка понесла свои зонды дальше. В 81-м Рейд-2 промахнулся по Сатурну, Рейд-3 попал. В 86-м окучили Уран с Рейда-4. Концентрация гелия-3 в атмосфере – аж 1 час 3 тысяч минут, произвела фурор. Дальше Рейв-2 и Рейв-4 летели налегке, нечетные сдохли на перегоне Сатурн-Уран. Четвертый замолчал в 88-м, двойка в 89-м отснималась по Нептуну и вместе с обоими вояджерами отправилась в бесконечное путешествие за пределы Солнечной системы. С барельефом Ленина на борту, а то пилотируемую космонавтику также не забыли. К 77-му году Салют-3 исчерпал ресурс. Во время экспедиции к нему был получен гигантский опыт и в конструировании систем СЖО, способных работать годами, с минимальным ЕУ и то, и в космической медицине, позволившей довести пребывание на орбите до полугода, и в технологиях стыковки и дозаправки. Пора было двигаться дальше. Западных аналитиков удивило, что для вывода новой станции использовалась не тяжелая, а средняя версия «Атланта», вес «Салюта-5» составил те же 30 тонн. Заговорили о том, что советская программа испытывает финансовые трудности. Отчасти так и было, но главной причиной стало не это. Сам по себе «Салют-5» был почти лишен научного оборудования. Вся масса ушла обеспечение долговременной работы экипажа, уже 6 пенолообразных кают вместо 3, 2 независимых полузамкнутых системы регенерации воздуха и воды, новый БЦВК, комплекс связи. А главное – на одном из концов станции размещался 2-метровый шар с 5 усовершенствованными стыковочными узлами. Лепестки андрогинного устройства смотрели уже не наружу, а внутри, имели несколько меньший размер, точность стыковочной системы позволяла. Система сближения также была новой и позволяла значительно повысить надежность. Со стороны кормы корпус станции также изменился, за широкой, 4 метра в диаметре, секцией экипажа монтировалась кубическая конструкция, пронизанная переходным отсеком. На боковых гранях даже на не очень внятной схеме, опубликованной в «Науке и жизни», просматривались какие-то крепления. Первый старт к «Салюту-5» был неудачным. На участке работы второй ступени разрушился топливопровод, СА совершил аварийную посадку в горах Алтая. Полеты Н-21 были временно, до выяснения причин аварии, прекращены. Однако оставался резервный вариант – «Заря». Старая добрая «семерка» с водородной ступенью рассматривалась в качестве резервного пилотируемого носителя как раз на такой случай уже давно и успела набрать необходимую статистику на разведчиках. Пилотируемая инфраструктура на 2 байковских стартах также сохранялась в неприкосновенности. Запуск состоялся через месяц и прошел штатно. Экипаж, всего 2 человека, начал готовить станцию к приему новых модулей. Тем временем на Земле анализировали причины аварии. Выяснилось, что виной всему было плохое качество сварки топливопровода второй ступени. В Самару выехала комиссия. Помимо введения дополнительных процедур контроля были приняты и иные меры, директор завода был снят, несколько инженеров и рабочих, понижены на 2-3 класса и, или уволены, военпреда понизили в звании и отправили на менее ответственную должность за полярный круг. Непосредственный виновник, сварщик ранее 5-го, а ныне 2-го разряда Сергей Александрович Гирин, уволенный с записью в трудовой, устроился на ВАЗ. Если раньше он закладывал за воротник только по большим праздникам, то теперь такие праздники были у него регулярными. Как и у окружающих, взгляды на жизнь на флагмане советского автомобилестроения были попроще. Однако же времена менялись и там. После очередного закручивания гаек Гирину и еще паре товарищей по бригаде было вынесено последнее, но нифига не китайское предупреждение. Огорчение решили залить в пивничке, где к группе товарищей подкатился собрат по несчастью, физик из Москвы, по слухам, потерпевший аналогичное крушение, ласково называемый пролетариатом Агдамычем. После первой кружки все согласились, что налицо типичное нарушение конституционных прав человека на культурный отдых. После второй, решили, что надо что-то делать. Интеллигенция оплодотворила народные массы идей. Идея сплоченным коллективом была принята на ура, и стихийная демонстрация направилась к воротам завода. Повинтили болезных быстро, но слухи о жестокой расправе с мирной демонстрацией обездоленных рабочих, подпитываемые голосом Америки и свободой, разлетелись по таким же пивничкам в сотнях городов Союза. Народ там был примерно одинаковый, обиженный тем, что принцип «мы делаем вид, что работаем, а вы делаете вид, что нам платите» канул в лету. И Агдамычей тоже хватало, причем на удивление скоординированных. Устинов вызвал Андропова обсудить проблему. Пятерка КГБ почему-то никак не могла справиться с подстрекателями, раздувавшими новый пожар классовой войны. Андропов обещал исправить ситуацию, однако особых сдвигов не было. Вожди пивных бунтов загораживались стенами из цитат классиков марксизма-ленинизма и грудью стояли на защите социальной справедливости и направляющей роли рабочего класса и деревенской бедноты, естественно. При этом часть партийного руководства, и регионов, и даже в ЦК, в частных, да и не только, беседах требовала восстановления ленинских норм во внутренней политике. Некоторые даже дошли до прямой фронды, ездили к опальному Суслову, на персональную дачу. В стране и руководстве назревал кризис. Впрочем, космонавтики этот кризис пока не коснулся. В конце 77-го на первую лунную базу прилетел первый экипаж. Лунник сел в 50 метрах от базы. С поверхности бочка бочку вовсе не напоминала. Укутанная в несколько слоев ЭФТИ, с четырьмя сферами баков движков мягкой посадки по сторонам и короткими стойками шасси, база напоминала неровный булыжник метров 6 в поперечнике. Наружу торчали только поворотные панели солнечных батарей сверху до радиатора системы терморегулирования. Ну и входной люк, конечно. Теплозащита севера также была усилена. Это и увеличение веса СЖО вынудило сократить экипаж до 2 человек, советский командир экипажа и француз-пилот. Двое остались на салюте 5 вверху. Первым делом экипаж перегнал луноход с маячком в сторону, на предполагаемое место посадки следующего аппарата, чтобы тот не врезался в остающуюся на поверхности посадочную ступень. Округа была достаточно ровная, места для будущих посадок было много. Однако позже, с началом работы совсем уж постоянной базы, взлетные ступени могли составить существенную проблему, надо было или оттаскивать их в сторонку, либо вообще отказаться от них, перейдя на многоразовые одноступенчатые аппараты, как и планировал Бабакин. Аккумуляторы, общим весом свыше четверти массы станции, 4 тонны, были почти полностью заряжены, но почти не устраивало, нужно было подготовиться к долгой лунной ночи. Ближе к лунному полудню на 5-й день, приняли почту, старая добрая КТ доставила 800-килограммовую ГДРовскую химическую установку по выделению кислорода из лунного грунта. Ее подцепили к луноходику «Пежо» и отбуксировали к бочке, благо колесики к ней прикрутить не забыли. Выделение кислорода, процесс энергоемкий, его производили при солнышке и собирали в здоровенный баллон, а вот для сжижения было естественно воспользоваться холодом лунной ночи. Реголит засыпали в приемник, куром на смех, лопатами. Поляки скрепер сделать не успели. Батареи установки, кстати, тоже развернули вручную. Газа в баллон объемом в 100 литров накачали аж 10 кило, при давлении под 100 атмосфер. Из лотка для отходов сыпалась отблескивающая металлом пыль, восстановленный титан и алюминий. Отобрали пробы, металлами планировали заняться попозже. Дождались ночи, начали процесс сжижения, и вот тут-то возникла проблема. Где-то что-то недооценили. Утечка тепла через неприкрытые FT-элементы конструкции была выше, чем ожидалось. Энергии не хватало не то что на сжижение, но и на обогрев базы. Оба космонавта готовы были геройствовать и спать в ушанках, фигурально выражаясь, конечно, но Земля в геройстве отказала. Личное распоряжение Устинова, обстановка была сложная, и вероятная при таких раскладах смерть экипажа, да еще международного, могла поставить точку на слишком уж многом. Опустошая аккумуляторы, пол-литра залили в многослойный DR, рассчитанный на 10 литров, законсервировали станцию, установив внутри температуру плюс 5, чтоб только вода не замерзла, и стартовали. Ну, хоть что-то, первые трое суток ночной вахты и первый ночной старт. По приземлении начали разбор полетов. Выяснилось, чтобы переждать лунную ночь при такой утечке тепла, аккумуляторный блок должен был быть вчетверо больше, то есть весом с саму станцию. Такое расточительство позволить себе не мог никто. Мог помочь реактор, благо как раз ночью охлаждать его одно удовольствие, но буки и топазы работали пока не совсем чтобы надежно, да и ресурс у них был максимум год, даже если глушить их на ночь. Ну и безопасность, само собой. Решили выбросить на посадочном блоке севера дополнительную батарею и дополнительную FT для элементов конструкции. Однако же дополнительный пуск сокращал количество экспедиций в 78-м до 1, выделить дополнительную тяжелую ракету на фоне намечавшихся проблем не было возможности. В привезенной пол-литре кислорода обнаружили существенное количество хлора, использовавшегося в технологическом процессе. Дышать им было нельзя, да и хранить было стрёмно, благо вести было недалеко, DR выдержал. Немцы рвались на Луну, пощупать установку в работе. Французы согласились. Двое из разработчиков аппарата прошли медкомиссию и готовились к полету 78-го года. Доктор Дитер Фальке из WebUniWork был одним из разработчиков установки по выделению кислорода из реголита. Одним из основных разработчиков, добавим сразу. И здоровье у него вполне отвечало полетным требованиям. И зачеты по матчасти экипаж, в который входил Фальке, сдал лучше основного. Однако же первоначально его определили в дублирующий экипаж, при том, что назначенный в основной состав инженер Шмидт разбирался в установке несколько хуже. Причина в том, что членом СЕБК доктор Фальке не был, а был он стойким католиком. И заявленный им личный килограмм багажа состоял из семейной Библии с иллюстрациями Дюрера. Однако ставки были очень уж высоки, производство кислорода и сопутствующих вкусняшек было для освоения Луны ключевым. Вопрос решили на самом верху. Дублирующий экипаж перевели в основные. 8 лунных ночей, по показаниям приборов, станция пережила нормально. Нагрузки, создаваемые экипажем, отсутствовали, и емкости аккумуляторов хватало. В июле в 50 метрах от нее положили аккумуляторный массив, снятый со станции дублера, с СБ от нее же, и в августе очередной север доставил к селению один экипаж в составе подполковника Сергея Третьякова и доктора Дитера Фальке. Общаться экипаж мог и по-русски, и по-немецки. Третьяков в бытность вертолетчиком служил в ГСВГ и поднаторел в языке. Пробросили и подключили в разъем, предназначенный для дополнительных СБ кабеля от аккумуляторного блока. Над станцией развернули шатер из тканевой FT, укрывший почти всю конструкцию, а вдобавок, изрядный кусок прилегающего грунта. Такой же шатер развернули и над аккумуляторным блоком. Немец экспериментировал с кислородной установкой. За остаток лунного дня накачали в баллоны почти 30 килограмм. Фальке высказал мнение, что проблема с хлором кроется в уплотнителях, недостаточно защищенных от перепада температур. После совещания с Землей приняли решение после окончания всего цикла разобрать установку и привести наиболее подозрительные узлы на Землю, благо комплект инструментов на станции имелся внушительный. Стали пережидать ночь. До комфорта было далеко, несмотря на удвоенный запас энергии и меньший теплоотток, выше 15 по Цельсию температура на станции не поднималась. Фальке ворчал о позабытой дома перине. После наступления утра вздохнули с облегчением. Успешно сжиженный кислород испарили в вакуум, оставив толику для анализов дома. Начали разбирать установку. Через дистанционно управляемый клапан выпустили хлор, развинтили все, что развинчивается. Кое-какие детали надо было отрезать. Эту операцию провели в предпоследний перед стартом с Луны выход. Когда все интересные узлы были сняты и уложены в вакуумированные контейнеры, ранее служившие для доставки лунного грунта, вернулись в бочку. Станция тем временем нагревалась, меньше, чем раньше, но все же существенно. Сама бочка крепилась к силовому каркасу на 6 узлах, через которые, к слову, и утекала изрядная часть незапланированного тепла. 2 из них приходились на область шлюза, 4 – на основной отсек. Пока Фальки в основном отсеке обслуживал скафандры, Третьяков ворочил в шлюзе почти невесомые, луна все-таки, но не потерявшие массы ящики. Один удар, не очень даже и сильный, пришелся как раз в область крепежного узла. Перепад между дневной и ночной температурами на Луне – около 300 градусов. Станция пережила 10 циклов таких колебаний. В металле, окружающем узлы, произошли структурные изменения, в худшую, разумеется, сторону. Удар углом контейнера послужил последней каплей. Алюминиевый сплав треснул. Еще хуже было то, что бочка прогревалась неравномерно, ни штатная ЭФТИ, ни шатер не закрывали ни входной люк, ни место крепления фермы с солнечной батареей сверху. Возник изгибающий момент, и резко ослабленную трещиной зону начала выворачивать. Телекамера зафиксировала действия Третьякова. Первым делом он дернул на себя кремольеру открытого люка между отсеками, изолируя стремительно теряющий воздух шлюз от основного объема. Микрофон был выключен, но ничего кроме скафандр. Кричать он не мог. Вторым, дотянулся до аварийного комплекта, баллона с пенообразующим герметиком и пластины, подозрительно напоминавшей габаритами пресловутую не очень нужную панель с Салюта-2. Затем сорвал предохранитель и начал заливать трещину. Пену продавливало в вакуум. Гибкая панель легла на первый слой герметика, поверх заплаты ложились еще слои. И только отбросив опустевший баллон, уже харкая кровью из лопнувших легких, Третьяков открыл вентиль аварийного наддува. Фальки не был профессиональным космонавтом. Он был профессиональным химиком. Рефлексы, в приложении к данной ситуации, схожие. Не пытаясь открыть люк, он щелкнул тумблером аварийного передатчика, влез в полузаправленный кречет и загерметизировался. Давление в шлюзе росло, прошло уже несколько минут. Наконец, оно сравнялось с давлением в основном объеме. Можно было открыть проход. Работать в ограниченном объеме в полужестком скафандре, та еще акробатика, но пустотный стаж немца перевалил уже за 20 часов. Дитер быстро втянул Сергея в проем и задраил люк. Сергей умирал. Кровавая пена на губах мешала говорить, из динамика связи орали и земля, и орбитальный экипаж на салюте вверху, и единственное, что смог услышать Фальке, было слава богу, успел. В эту же минуту в 300 с лишним тысячах километров от места трагедии от сердечного приступа скончался председатель коллегии глав космоса, маршал авиации, герой Советского Союза, дважды герой социалистического труда Николай Петрович Каманин. Двигаясь, как автомат, Фальке бросил в микрофон: «Сергей погиб, я в порядке». Вторая часть была неправдой, но было не до точности формулировок. Давление в шлюзе держалось. Дитер снял скафандр. Первым делом он уложил тело командира в спальный мешок, закрыв лицо полотенцем. Затем поставил скафандр на дозарядку. И только после этого вышел на связь.